Глава 11. Среда, 30 сентября 2015 года. Цюрих, Швейцария. 21:41. Алекс сидела в углу бара и подтягивала тоник с лаймом. Из-за языкового барьера ей с трудом удалось убедить бармена наполнить ее бокал только льдом и тоником, не добавляя джина или водки. Через несколько месяцев ей исполнится 21 год, и она станет совершеннолетней в Штатах. Здесь, в Европе, она могла свободно покупать и употреблять алкоголь с тех пор, как впервые переступила порог кампуса. Но ни алкоголь, ни наркотики никогда не привлекали ее. Возможно, потому что она так и не закончила старший класс, где многие дети начинают баловаться подобными вещами, а друзья, с которыми Алекс могла бы баловаться, бросили ее после того, как ее отправили в колонию для несовершеннолетних. И несмотря на то, что за последние 2 года она обрела независимость в ускоренном порядке, в глубине души она все еще оставалась той девочкой, которую мать убила бы, если бы она выкурила косяк или хотя бы задумалась о том, чтобы проглотить одну из многочисленных таблеток, которые, как она видела, глотали ее сокурсники на первом году обучения в вузе. Была еще одна причина, по которой Алекс избегала алкоголя. Она прекрасно осознавала, как одурманивающий эффект выпивки мог бы снять хотя бы часть ее тревоги и чувства вины. Возможно, этот путь был бы легче, чем тот, который она выбрала. Но легкий путь вел лишь к жалости к себе, а не к ответам на вопросы или просветлению, которые она твердо намеревалась обрести. Она помешивала напиток и вспоминала прошедший день. Ее попытка узнать имя человека, стоящего за номерным счетом, хранителем которого выступали ее родители, не увенчалась успехом. Алекс была уверена, что это ключ к разгадке всех тайн, связанных с той ночью. Сейчас у нее в мыслях вертелся круговорот из всех неизвестных, а на поверхность, как всегда, поднимались 2 из них. Фотографии, оставленные на кровати родителей в ночь их убийства, и отпечаток пальца, обнаруженный на окне ее спальни. Алекс узнала о фотографиях только во время рассмотрения дела о клевете, когда Гаррет представил их как еще одно доказательство того, насколько плохо было проведено расследование. «В лучшем случае», — утверждал Гаррет, полиция Макинтоша не приняла фотографии к сведению, посчитав их несущественными. Однако более вероятно, что окружной прокурор попытался исключить их наличие, поскольку они не вписывались в версию о том, что именно Алекс убила родителей. Снимки всегда оставались обескураживающей частью и без того сложной головоломки. Но после обнаружения выписок из иностранных банков, спрятанных на чердаке, Алекс придумала крайне хрупкую теорию, связывающую фотографии с отпечатком пальца, найденным на окне ее спальни. Находясь в доме в ночь убийства своей семьи, Алекс узнала несколько неопровержимых истин. Одна из них заключалась в том, что стрелок вошел к ней в спальню и распахнул окно настежь. Алекс сразу вспомнила, как скрипело окно, когда она пряталась за часами. Поэтому отпечаток пальца, снятый с оконного стекла, несомненно, принадлежит стрелку. Ни полицейскому управлению Макинтоша, ни Гаррету Ланкастеру, пытавшемуся доказать невиновность Алекс, не удалось найти владельца отпечатка. Гаррет обратился к своим источникам и попросил прогнать отпечаток через интегрированную автоматизированную систему идентификации отпечатков пальцев ФБР. Никаких совпадений. Но с тех пор, как Алекс наткнулась на банковские документы на чердаке, она начала строить теорию о том, что, возможно, отпечаток пальца, снятый с окна ее спальни, принадлежит владельцу счета. И, возможно, если она узнает, кто этот человек, это прольет свет на то, кем являются женщины на фотографиях. Однако ее визит в банк Спархафен оказался неудачным. То, что дело зашло в тупик, было досадно само по себе, не считая еще одной проблемы, которую это создавало. $1 миллион, которые она перевела, наверняка переполошил всех на родине. Прежде чем присудить ей $8 миллионов, Судья установил ограничения на их использование. Самым главным из них было то, что сертифицированный финансовый консультант должен был присматривать за деньгами и давать рекомендации до тех пор, пока Алекс не исполнится 27 лет. После этого она могла инвестировать, тратить или транжирить деньги по своему усмотрению. Однако до этого момента, если она прикоснется хоть к одному центу, это сразу станет известно Гаррету Ланкастеру. Гаррет всегда оставлял Алекс свободу действий, и несмотря на то, что он занимал важное место в ее жизни, она никогда не решала с ним денежные вопросы напрямую. Вместо этого ее расходы утверждал финансовый консультант. Но несмотря на это посредничество, Алекс была уверена, что Гаррет видит каждый потраченный ей цент. Перевод миллиона долларов в швейцарский банк может занять какое-то время, может пройти день или неделя. Но в конце концов ее консультант увидит перевод и снимет трубку, чтобы позвонить Гаррету, а тот, в свою очередь, снимет трубку, чтобы позвонить Алекс. Такова, к сожалению, была ее жизнь. Алекс ежемесячно снимала скромную сумму на повседневные расходы, причем вся она покрывалась процентами от инвестиций основной суммы. Гаррет был непреклонен в убеждении, что Алекс не должна прикасаться к основному объему денег, а должна жить только на проценты. 20-летней девушке, у которой не было ничего, кроме пустующего дома в Макинтоше, штат Вирджиния, жить на проценты было несложно. Перевод миллиона долларов в банк в Цюрихе точно не пройдет незамеченным дома. У нее был готов план действий на случай звонка Гаррета. Алекс записала свой ответ ему и теперь пыталась запомнить каждую деталь наизусть. Суть заключалась в том, что деньги принадлежат ей независимо от того, что сказал судья, и сколько к ним привязаны ниточек, и она может делать с ними все, что пожелает. Она захотела открыть счет в швейцарском банке, сказала она Гаррету, для налоговых льгот. Алекс ничего не знала о международном налоговом законодательстве, кроме того, что мельком подглядела в интернете, когда разрабатывала свой план. Но этого было достаточно, как она надеялась, чтобы ее слова звучали убедительно, когда Гаррет позвонит. Она будет подробно рассказывать о своих рассуждениях, уклончиво объясняя ход своих мыслей, и даже извиниться за то, что имеет наглость прикасаться к собственным деньгам. Но чего она делать не станет, так это говорить Гаррету правду, что она перевела миллион долларов в банк Цюриха, потому что надеется, что это поможет ей приблизиться к истине о том, что случилось с ее семьей. Эта задача была лично ее. Она сделала еще один глоток тоника, открыла телефон и пролистала расписание поездов на следующий день. На другом конце бара в кабинке сидела парочка. Их внимание переключалось с Алекс на телефон мужчины и продолжало метаться туда-сюда. Наконец, Дрю Эстес увеличил изображение Александры Квинлан. Он улыбнулся своей девушке, пока они переводили взгляд с телефона на девушку в баре. «Это она», — заявил Дрю. «Не могу поверить, но это она». Лаверна Паркер кивнула. «Да, черт возьми, это она. Она сняла очки и подстриглась, но посмотри на эти глаза. Их невозможно не узнать. Сколько она положила на счет?» «Миллион долларов. Я видел на компьютере у босса и помогал оформлять документы». «Миллион баксов», — повторила Верна, презрительно глядя через весь бар. «Александра Квинлан собственной персоной». Она улыбнулась, обнажив кривые зубы, и прошептала. «Мы знаем, кто ты». Верна положила телефон на стол. Изображение Алекс оставалось на экране. «Ей присудили около 10 миллионов», — продолжила она, непрерывно наблюдая за Алекс. «Убей свою семью, притворись маленькой испуганной дурочкой и свали с целым состоянием». Тут Верна снова заговорила нараспев, словно передразнивая кого-то. «Ты пыталась исчезнуть, но мы знаем, где ты».